«Что вы с нами сделали, сэр Макс?» — испуганно спросила какая-то пожилая женщина в ярком цветастом лоохе. «Мы должны были умереть. У меня утекло не только сердце, а почти все тело, так что мне уже никто не мог помочь. Но теперь я почему-то в полном порядке». «А вы должны быть в полном порядке, поскольку я вас только что вылечил. Вот, собственно, и все». Устало вздохнул я, с удовольствием усаживаясь на край тротуара. Немного посидел, тупо уставившись в одну точку, и решительно полез за пазуху за своими запасами бальзама Кахара. Иногда мое хваленое могущество действительно не знает границ, но когда мне необходимо привести себя в порядок, тут же непременно выясняется, что у меня нет никаких талантов в этой области. Лонли Локли тем временем что-то втолковывал ошалевшим от счастья людям. Наверное, объяснял, как им жить дальше, и все в таком роде. Оно и к лучшему. Лично у меня пока не было никаких дельных соображений на этот счет. «Как ты себя чувствуешь, Макс?» Сэр Шурф временно приостановил свою просветительскую деятельность, уселся рядом со мной и внимательно уставился на мою физиономию. «Похвастаться особенно нечем», — виновато улыбнулся я. «Ничего выдающегося. Я просто ужасно хочу спать, несмотря на то, что с тех пор, как мы вернулись с темной стороны, я благополучно выдал чуть ли не полбутылки бальзама. Впрочем, после того грешного рекорда на зеленом кладбище Петтов я точно так же клевал носом». «Твой мобилер уже выворачивает из-за угла. Ты можешь поспать, пока мы будем ехать», — предложил Шурф. «Могу», — вяло согласился я. «Но этот великий гонщик, сэр Мелифару, будет добираться до левобережья полчаса, если не больше. Да и ты тоже, пожалуй. А мы и так здорово задержались. Лучше уж я попробую сесть за рычаг и быстренько доехать до дома Джуфина. Я здорово надеюсь, что мне удастся отрубиться, опустив голову на плечо нашего шефа. Это будет так романтично». «Ладно, тебе виднее», — спокойно согласился Лонли Локли. «Тогда постарайся проснуться. Я не уверен, что ты сможешь управлять иммобилером с закрытыми глазами». «Ты не поверишь, но однажды я попробовал, и у меня получилось», — улыбнулся я. «Ладно, я не буду повторять этот сомнительный эксперимент, обещаю». «Ну и чем закончилось великое исцеление всех желающих?» — с энтузиазмом спросил Мелифару, уступая мне место за рычагом. «А чем оно могло закончиться?» — я пожал плечами. «Все живы и здоровы. А, кстати, о чем ты с ними так долго беседовал, Шурф?» «Я объяснил этим людям, что им следует вернуться домой и постараться не выходить на улицу, пока не закончится эпидемия. На улицах Йехо сейчас опасно. На них могут напасть такие же одержимые умирающие, какими были они сами». «А, собственно говоря, почему они хотели убить этого парня из семилистника? Просто потому, что он не заболел, так что ли?» «Вообще-то этого вполне достаточно», — пожал плечами Лонли Локли. «Но в данном случае у умирающих было гораздо больше причин для недовольства. Он приехал в этот дом, чтобы вылечить больного, счастливчика, на которого выпал жребий. Приехал и вылечил кого-то другого, а не их, представляешь? Вполне достаточно, чтобы рассудок помутился от гнева и отчаяния». «Так они все-таки кого-то лечат?» — обрадовался я. «Разумеется. Мир рухнет, если лечить всех заболевших, но спасти некоторых все-таки можно», — кивнул Мелифаро. «Этот парень сказал мне, что Анавуайна обычно поражает 80% населения. В нашем случае это почти 80 тысяч человек, представляете?» По расчетам магистра Нуфлина оказалось, что без ущерба для равновесия мира можно вылечить каждого 10-го горожанина, а по расчетам нашего сэра Джуфина каждого 5-го. Очень на них похоже, да? Они довольно серьезно поругались. Насколько я знаю, это случилось впервые со дня принятия кодекса. А потом немного поостыли, кое-как смирились с необходимостью компромисса и решили лечить каждого 6-го. Можно сказать, что наш шеф победил с разгромным счетом. Разумеется, в первую очередь лечат тех, чьи имена попали в особый список Его Величества Гурига. Судьбу остальных решает жребий. Между прочим, наш король включил в список не только своих придворных бездельников, но и всех преподавателей и студентов Королевской высокой школы и университета, редакцию Королевского голоса и Суеты Йехо почти в полном составе, и даже нескольких поэтов, может быть, не самых известных, но самых лучших. «Значит, за судьбу сэра Кибы Кимара я могу быть совершенно спокоен», — — задумчиво усмехнулся я. — Какой он, однако, молодец, наш Гурик!